День четвертый. 18 сентября 2054 года. Суббота. 1. Дверь скрипнула. Егор оторвался от исписанного листа и поднял голову. «Жалнин! Начальство тобі до себе вимагає! Іди!» Багровая фізіономія Віслагуза істочала злорадство. «Шо, хлопчику, не по собі? А ось нічого казённим майном розкидуватися!» Явившись утра в лабораторію, Егор взялся за дело. Предстояло сопроводить итоги вылазки надлежащим количеством документов. Вчера его хватило лишь на то, чтобы сдать найденные бумаги и путано изложить основные обстоятельства гибели Конкина. Шапира, увидев его измученную физиономию, сжалился и отослал отсыпаться с условием на завтра оформить все как полагается, а именно составить отчет о выполнении задания, приложив к нему кроки маршрута, докладную о гибели студента первого курса А. Конкина в двух экземплярах и объяснительную записку по вопросу утраты подотчетного имущества тоже в двух экземплярах. Последнее вызвало особое негодование завхоза. Тот предложил руководству с позором уволить нового лаборанта. А когда в этом было отказано, потребовал взыскать ущерб, желательно в двойном размере. Егор нашел среди разбросанных по столу бумаг чистовой вариант отчета и направился к завлабу. Беслагу с сопением топал за ним. Ему явно не терпелось подтолкнуть проштрафившегося лаборанта в спину. «Заходь, шкидник!» Егор не смог отказать себе в небольшой шалости. Когда Веслагус распахнул дверь, он заложил руки за спину, вошел и встал посреди кабинета, картинно повесив голову. Завлав в удивлении, поднял брови. «Ну что же вы, голубчик, проходите, садитесь». На физиономии кладовщика отразилась сложная гамма чувств. От растерянности до искреннего непонимания и горькой обиды. «Як же так, Яков Израилевич, він це ж халатність!» В голосе Шапира прорезался металл. «Я вас не задерживаю, Михась Вагнянович. А вы садитесь, юноша, садитесь. Выспаться хоть получилось?» Завхоз выразил несогласие тем, что громче, чем следовало, затворил за собой дверь. «Вы на него не сердитесь, Егор. Простите, отчество запамятовал. Можно просто, Егор?» «Да, конечно. Так вы, Егор, не серчайте. Михась Вагнянович бесценный в своем роде человек. Сколько уж лет в завхозах. И хозяйство в порядке, и отчетность, комар носу не подточит. К тому же у него родственник в лесу, староста какого-то села. Раз в неделю присылаются казье гостинцы, так мы всей лаборатории пируем. Кстати, скоро праздник, вот и попробуйте». Яков Израилевич мечтательно причмокнул. «Изумительная, знаете ли, такая ветчина, копченая гусятина, медовые настойки». «А что за праздник, Яков Израилевич?» «Как, вы не знаете?» На лице завлабы отразилось искреннее изумление. «Наш главный – день ботаника». «Разве такой есть?» «Ну, не совсем. Когда-то еще в СССР отмечали день работника леса. Тогда у каждой профессии был свой праздник. Вот, смотрите». В рамочке под стеклом висел пожелтевший листок, оборванный по верхнему краю. На нем в два цвета, красным и черным, была отпечатана незамысловатая картинка. Бородатый мужчина в форменной тужурке рассматривает ветку дерева на фоне лесопосадок. Внизу надпись «День работника леса. 15 сентябрь. Воскресенье. 1974». «Мы подумали. Все мы тут в той или иной степени занимаемся лесом. И, представьте, прижилось. Правда, название взяли другое. И празднуем в последнее воскресенье сентября. В этом году 26-е, первый день декады. Праздник неофициальный. Вечером после работы отметим в лаборатории в своем кругу». «Да, Яков Израилевич, конечно. Я отчет принес, вы просили». Завлаб принял у Егора листки, мельком проглядел и положил в папку. «Честно говоря, это чистой воды формальность. Уж извините, что усадил вас за писанину. К сожалению, от журнала, который вы принесли, особого проку нет. В нем только данные по калибровке оборудования. Видимо, профессор Новогородцев забрал их домой, чтобы подготовиться к очередному эксперименту. А вот за блокнот спасибо. В нем обнаружилось нечто действительно ценное». «Что же?» Егор постарался, чтобы вопрос прозвучал нетерпеливо. как и подобало юнцу, жаждущему положить силы на алтарь науки. «Теперь мы знаем, где искать записи Новогородцева. Они в сейфе, в его лаборатории». «Так, может, сходите туда? Найдем, заберем, не впервой». Завлап покачал головой. «Это в Курчатовске-то? Больно вы скорый, юноша. Это один из самых опасных районов леса. Люди там почти не живут. Чудовища, мутанты. Одно слово — щукинская через полосица. Нет, вам это пока не по зубам. Во всяком случае, в одиночку». «Почему же в одиночку? Гоша может проводить». «Для такого задания нужен проводник посерьезнее. Есть один на примете. Мой добрый знакомый. Лучший егерь леса. Его тут называют Бич». Вот и Гоша о нем упоминал. И тоже в связи с чудовищами. Совпадение? Ох, вряд ли. «Яков Израилевич, можно еще вопрос? Мне бы хотелось побольше разузнать о погибшем студенте. Не подскажете, где найти его одногруппников?» «О Конкине?» «Да, большое несчастье. Перспективный был молодой человек. Большая утрата для нас». Завлап подошел к доске с расписанием. «У 103-й группы сейчас лабораторки по генетике у профессора Симагина. Знаете, где это?» «Найду». «И зайдите к секретарю кафедры. Я распоряжусь, чтобы вам дали его личное дело. И если что-нибудь узнаете, поставьте меня в известность. Договорились?» «Обязательно». Как ни бились метеорологи, как ни колдовали с математическими моделями на суперкомпьютерах, сколько ни выдвигали головоломных теорий, им так и не удалось объяснить, почему в бывшем мегаполисе установился почти субтропический климат. Обитатели леса давно забыли, что такое снег. Деревья не успевали сбросить листву, а на ветках уже проклевывались новые почки. Березы и клены соседствовали здесь с пальмовыми рощами и древовидными папоротниками. Но день и ночь по-прежнему сменяли друг друга в строгом соответствии с географией, так что восход солнца 25 сентября случился в положенное для этой широты время в 7:15 утра. Коля Эчемин не рискнул отправиться в путь раньше. В темноте ничего не стоит пропороть днище пироги, отопляк или корягу. Зато при утреннем свете они быстро оставили позади серебряный бор, протиснулись между обломками Строгинского моста и подошли к воротам шлюза номер 8, первого цепочки Тушинского переволока. Механизмы, управляющие огромными створками, давным-давно проржавели насквозь и не действовали. Речники вышли из положения. Приоткрыли верхние ворота обоих шлюзов, а на нижних установили лебедки с электроприводом. Током их снабжал генератор, приводимый в действие кустарной водяной турбиной в канале резервного водостока. Когда он выходил из строя, в ход шли большие ручные вороты. С их помощью можно было поднять посудины водоизмещением до 10 тонн. Им повезло. Динамо и лебедки действовали исправно. Не прошло и 3 часов, как пирога, миновав шлюз номер 7, вышла на простор Химкинского водохранилища. На речвокзале черта, отделяющая лес от нейтральной территории, отстояла довольно далеко от стен. Страдающие лесной аллергией чувствовали себя в безопасности по всему парку и набережной, тянущиеся на 150 метров по обе стороны от здания с адмиралтейским шпилем и колоннадами ротонд. У раскрашенного бетонного причала доживали свой век 3 больших круизных теплохода. Первый, носящий имя «Президент», играл роль причала, к которому швартовались прибывающие лодки. Другой, на облупившемся борту которого едва различалась надпись «Две столицы», служил плавучей гостиницей. Третий, приткнувшийся к пирсу по ту сторону незримой границы, скрылся под сплошной подушкой лиан и ползучих кустарников, превратившись то ли в плавучий островок, то ли в замшелую спину древнего ихтиозавра, выбравшегося погреться на солнышке. Пирога устроилась на наклонных мостках у борта президента. Сергей вслед за остальными расписался в книге для прибывающих, помог Коле Эчемину сдать багаж в камеру хранения и распрощался с попутчиками, условившись встретиться вечером в одном из местных заведений. «Понесешь заказчику?» Каякер кивнул на притороченный к ермаку тубус. «Да, Манукяну. Это который старье берем?» «А ты знаешь на речвокзале других армян?» «Не, только кубика Рубика. Ты смотри, при нем случайно не ляпни». «Он что, такой крутой?» — насторожился Коля. «Вообще-то я тут редко бываю. Обычно не поднимаюсь выше серебряного бора». Сергей издал негромкий смешок. «Дядя Рубик тихий, вежливый, но ссориться с ним себе дороже, клык на холодец. Он и сам человек уважаемый и дружит с очень важными особами. Без него здесь ни одно серьезное дело не делается. А ты кубик Рубик». «Не понимаю, бич. За что платить 20 миллионов баксов, а? Моему 6-летнему внуку краску дай, кисточку. Он не хуже нарисует. Ни один искусствовед не отличит». Рубен Месропович Манукян, владелец лавочки «Старье берем», критически обозрел холст с большим черным квадратом, окаймленным широкой белой полосой. «Сарьян лучше, да, Рубик уважаемый?» Физиономия пожилого армянина расплылась в улыбке. «Ай, дорогой, уважу старика. В раму красивую вставлю, на самое видное место повешу, гостям показывать стану. Скажу, сам бич подарил. Вспомнил, что у меня радость случилась». Недавно хозяин «Старье берем» получил из дома известие о рождении третьего внука и не замедлил поделиться новостью с Сергеем, как раз заглянувшим на речвокзал, чтобы обсудить условия очередного заказа. Егерь, попав в Третьяковку, об этом не забыл, благо в тубусе хватило места еще для одной картины. В раму лучше бы другую, с цветами. Была там такая, глициния называется. Я ее сначала хотел взять, да она на картоне. А его как в трубку свернешь? Не донес бы. Так что извиняй, взял эту. Называется «Постройка народного дома». Картина армянского художника М. Сарьяна. «Постройка народного дома. Земляные работы. 1930 год». «Эй, зачем извиняешься? Какой народный шмородный дом, а? Там оперный театр построили, самый красивый в Ереване. Я туда молодым девушек водил». «Ну, тебе виднее». На вкус Сергея пара синих валов, запряженных в красный воз на фоне карьера и далеких гор, слабо ассоциировались с театром. «Ну, бич, ну, красавец! Никто не брался, а ты взялся и справился. Фрунзе, кара, забери. И осторожнее. Эта ерунда сотни твоих бестолковых голов дороже». 14-летний племянник кубика Рубика скатал картины в трубку, увернулся от подзатыльника и умотал в здание помещения. «Ну что ж, бич, как говорите вы, русские, долг платежом красен. Ты заказ выполнил, я тоже все сделал, как просил». Армянин выложил на стол длинный футляр. На крышке серебряная табличка с надписью «Holland and Holland Limited» и ниже «Royal Warrant». «Royal Warrant» – поставщик королевского двора, английский. Сергей открыл крышку, и у него перехватило дыхание. Классические строгие линии, ложе и цевье из драгоценного палисандра, изящная гравировка, змеящаяся по вороненой стали. Произведение искусства, вышедшее из рук лучших английских оружейников. «Ну что, он? Да ты не торопись, рассмотри как следует. Сейчас Фрунзика кликну, пусть чаю принесет». Егерь протянул руку и деликатно, кончиками пальцев, прикоснулся к металлу. Мечта многих поколений поклонников Бусинара — совершенство, воплощенное в лучшей оружейной стали. «Изумительно, Рубик Джан. Я схожу в парк, опробую, не возражаешь? А то здесь рассматривать все равно, что водку нюхать, одно расстройство». «Конечно, иди, дорогой, иди. Фрунзик Джан, где тебя носит?» «Я здесь, дядя Рубик. Помоги нашему гостю. Вот, держи и не урони. Эта штука... Знаю, знаю, дядя Рубик. Сотни моих бестолковых голов стоит». Дерзко ухмыльнулся мальчишка, принимая футляр. «Сильно умный стал, а? На бич возьми. На пробу хватит. Они дорогие. $50 штука, да? Но ты не переживай, дорогой. Надо будет, еще привезем». «Спасибо, Рубик Джан», — ответил Сергей, засовывая в поясную сумку два толстых 15-сантиметровых патрона с тупоносыми пулями. «А для нижнего ствола есть, чтобы, значит, два раза не ходить». Армянин хлопнул себя по лбу, покопался в комоде и достал пачку патронов обычного размера. «Как я мог забыть? Ты постреляй, а я стол велю накрыть. Покушаем, вина выпьем, отметим». «Не вопрос, Рубик Джан. Но я еще хотел сказать о втором заказе, да? О нем. Мне очень жаль, что не вышло. Здание, деревья разрушили. Внутри хлам один. Я долго искал, рылся, голяк. Еще и лианы-трупоеды проросли. Чернолеста в двух шагах, сам понимаешь». «Да, беда!» Хозяин лавки сокрушенно покачал головой. «Прямо и не знаю, как говорить буду. Заказчик солидный, очень расстроится. Ну, да ничего не поделаешь. Лес, он не спрашивает. Забрал, значит, судьба такая». «Именно так, судьба. Извините, Рубен Месропович, не хотелось вас обманывать, а иначе никак. Не могу я правду сказать. не остановится твой солидный заказчик, другого пошлет. Ладно, Бич, иди, опробуй свою игрушку и возвращайся через полчасика. Сегодня калалак будет, долма. Нельзя, чтобы остыло. Калалак. Армянский суп с бараньими фрикадельками. «Взгляните, молодые люди, не правда ли замечательное создание?» Прямо перед Егором сидела тощая девица с волосами, собранными в конский хвост, как и все вокруг, в белом лабораторном халате. Он поморщился. Студентка пользовалась приторными духами с цветочными нотками и несколько переборщила. Приходилось терпеть. В стеклянном ящике на столе молниями метались крохотные белые комочки. «Какие лапочки! Какие крокотулечки!» – защебетали студентки. Действительно, создания едва-едва дотягивали до половины размера обычной мыши, сантиметра по три вместе с хвостом. Срок жизни среднестатистической особи составляет год-полтора, а у этих – 3 дня. Всего 3 дня на весь жизненный цикл – рождение, размножение, смерть. Вы понимаете, что это значит? «Бедняжки так быстро умирают!» – горестно ахнула девица с конским хвостом. «Ой, как жалко!» Судя по выражению лица профессора, он с трудом удержался от экспрессивной лексики. «Вы, барышня, что-нибудь слышали о дрозофилах?» «Ну, это мушки такие, да?» «Замечательно!» Саркастически рассмеялся Симагин. «Это такие мушки. Положительно, вы не зря занимаете место на биофаке. Может, заодно поведаете и о том, какую роль эти мушки играют в генетических исследованиях?» На студентку жалко было смотреть. Казалось, если профессор скажет еще хоть слово, она разрыдается. Но Симагин уже сменил гнев на милость. «Вдумайтесь! Теплокровные млекопитающие с бешеным метаболизмом, причем поколения сменяются раз в сутки. Поэтому я и дал проекту название «Однодневки». Теперь, когда мы добились успеха, ученые получат возможность работать с генами млекопитающих со скоростью, ранее доступной только на дрозофилах. Это переворот, молодые люди». И он стал возможен благодаря работам нашей лаборатории с биоматериалом, полученным в лесу. Это лишь первый шаг в программе, цели которой я пока не вправе раскрыть. Прозвенел звонок с пары. Мыши заметались еще сильнее, превратившись в размытые белые полоски. Студенты уже поднимались с мест. Девица с конским хвостом встала, отодвинула стул, повернулась и нос к носу столкнулась с Егором. «Простите, а вы... Я вас не знаю. Из какой вы группы?» Лицо у нее было вытянутое, с тяжелой челюстью и длинным носом. Такие лица обычно называют лошадиными. «Мое имя Егор. А у вас замечательные духи. Это ландыш или вербена?» Девица кисло улыбнулась. «Ландыш». И зубы крупные, как у кобылы. «Видите ли, Катя, мне бы хотелось... Вас ведь Катей зовут? Откуда вы знаете?» Егор пожал плечами. С легким намеком на многозначительность. На этот раз лошадиная улыбка была шире. «Как же не знать, если на халате, на месте, где у женщины обычно бывает бюст, у тебя выведена Екатерина Смольская ГР-103. Так вот, Катюша, мне необходимо уточнить кое-что насчет несчастного юноши, вашего однокурсника». «Конкина, что ли?» «Да, ужас. Вчера только был на занятиях, и вдруг... А вы, значит, следователь?» В глазах биологички мелькнуло жадное любопытство. Продолжая говорить, она как бы невзначай оттерла Егора от сокурсниц. Егор усмехнулся. Про себя, конечно. История старая, как мир. Ухватить новость погорячее и хвастаться перед подругами. Иные вещи не меняются, даже когда мир вокруг встает на дыбы. Вместо ответа Егор неопределенно пожал плечами. «Вижу, вы были с ним хорошо знакомы. Не уделите мне несколько минут. Давайте сделаем так. Я угощу вас кофе, а вы мне ответите на несколько вопросов». Через полчаса Егор, насвистывая бодрый мотивчик, сбежал по лестнице главного холла. Расчет полностью оправдался. Девица с лошадиным лицом выложила ему всю подноготную погибшего. По ее словам, покойный Конкин был себе на уме, хотя ничего особенного из себя не представлял ни в плане учебы, ни в каком другом. Единственным его достоинством был полный иммунитет к лесной аллергии, каковым он и пользовался без зазрения совести. Выбирался, несмотря на запреты, в лес, тащил оттуда всякие интересные штучки – а на не столь удачливых сокурсников поглядывал свысока. «И этого задрота собирались сделать рейдером, представляете? Наши овцы, как узнали, кипятком писали, через одну на шею ему вешались. Только на что они ему сдались? Он крутил с одной стервой из Золотых лесов. Я видел их как-то вместе. Зеленая такая, как ящерица. Фу!» Эти слова студентка прошипела сквозь зубы, и Егору послышалась в них застарелая обида. С плохо скрытым злорадством девица поведала следователю, что у безвременно погибшего студента в Курске осталась больная то ли мать, то ли сестра. Причем Конкин воспринимал это очень близко к сердцу. Часто писал домой и сам носил письма в административное крыло ГАЗе, не доверяя почтовым ящикам. И все время расспрашивал о сильнодействующих лекарственных средствах, которые можно раздобыть в лесу. Это был след. Выяснив, где жил Алеша Конкин, Егор распрощался и направился в корпус Е. Клочок бумаги с именем и фамилией собеседницы, а также номер комнаты в общежитии, где та обитала, он выбросил в первую попавшуюся урну. Бар «Волга-Волга» располагался не в здании речвокзала, а на борту двух столиц. Отделку, стилизованную под интерьер парохода из древней кинокомедии, заведение получило незадолго до «Зеленого прилива» во время капитального ремонта теплохода. С тех пор декорации и облезли. Фотографии актеров и старые киноафиши, развешанные по стенам, пожелтели. Но в полумраке зала, освещенного ради экономии электричества масляными лампами, потрепанные ретро-интерьеры смотрелись достаточно презентабельно. Народу в баре было немного. Занято всего три столика, да у стойки коротали время трое гостей. Один клевал носом над полупустой пивной кружкой, еще двое увлеченно беседовали с барменом. И время от времени косились на мужчин, бесцеремонно клацающих прямо за столиком необычного вида охотничьим ружьем. Их спутница, одежда которой выдавала обитательницу одно из полян, в беседе участия не принимала. Потягивала со скучающим видом медовый пунш, который в «Волге-Волге» готовили превосходно. «Тройка!» Коля Эчемин посмотрел стволы на просвет. Они сверкали нарезами, подобно трем глазам невиданной змеи с диафрагмами вместо вертикальных щелок. «А что это сверху? Я поначалу решил гладкие, а тут вон а что. У ДШК и то калибр поскромнее». Одна из стандартных комбинаций стволов африканского штуцера. Нижний ствол под винчестеровский, 338-й «Магнум», на крупную и среднюю дичь, а верхняя пара — 600 «Нитроэкспресс». «Солидно!» — Коля уважительно присвистнул. «На слона, что ли?» «Да хоть на мамонта. От удара такой пули атакующий носорог садится на задние ноги. Но лягается, так что...» «Кто, носорог?» «Шутник, чтоб тебя!» Сергей скривился, потирая плечо. «Завтра сплошной синяк будет. Опробовал, блин. Отдача, как у гаубицы. Спецзаказ?» Коля защелкнул замок и вскинул штуцер к плечу. «Тяжеленький!» «4700. Через дядю Рубика послал письмо в фирму. Оплатил. Так они холомидники, не поверишь, полгода возились. Тут и кронштейн под оптику имеется. Далеко бьет?» «Не слишком. Штуцер предназначен для средних и малых дистанций. Оптика трехкратная. Линзы Carl Zeiss. Титановый корпус с азотной накачкой. Обрати внимание, стволы на четверть короче, тоже по заказу». «Да я уже заметил», — кивнул каякер. «Коротыш, не то что мой, оленебой». «Все верно. Ты стреляешь больше на воде, на открытом пространстве. А в кустах и буреломе рулит ствол покороче». Англичане тоже удивлялись, зачем портить хорошую вещь. Но сделали, конечно. Желание клиента — закон. И предупредили Скариды, что в каталог фирмы включать не будут. Не вписывается ВИШ в традиционную концепцию, так что коллекционерам его теперь хрен продашь. «А ты что, собирался?» «Чтоб да, так нет. Это моя любимая игрушка». «Зверь-машина, да. Но такой отдачи, как оленебой, не притянет. Потому как у меня все изготовлено здесь, в лесу. Кроме ствола, разумеется». «Зато все до последнего винтика — ручная работа. Лес это любит». За стойкой зашипела радиола. Полились тягучие звуки рэг-тайма в исполнении Джелли Мортона. Нынешний владелец «Волги-Волги» слыл поклонником классического новоорлеанского джаза. «Если и не секрет», — Коля помедлил, — «не мое дело, конечно, но не стоит этот штуцер 20 лямов, а ты черный квадрат за него отдал. В чем подвох, а?» Сергей усмехнулся. Вот и дядя Рубик удивлялся. «Ну да, штуцер даже с учетом спецзаказа тянет край штук на 200. Ну вот нафига мне в лесу ихние баксы? Но я этого хлама сколько угодно наберу. Вон, в центре полно банков с обменниками. Только это геморрой. А Малевич пошел и взял на полдня работы». Это из Третьяковки-то. Да ведь там Чернолес в двух шагах. Ничего себе, пошел и взял. Великое дело, Чернолес. Что я там, не бывал. А черный квадрат я бы и за бесплатно вынес. Давно собирался. Как будто мало там всякой зловещей дряни. Истукан со штурвалом на стрелке. Скульптуры эти жуткие. Дом на набережной. Подвалы Малюты Скуратова. На Болотной вон вообще казнили. Того же Пугачева именно там четвертовали. Думаешь, нечисть всякая в тех местах просто так расплодилась? Сама по себе? Слышал я от одного лишака сказочку о Калиновом мосте, вступила в разговор Лицка. Давно еще, когда в Золотых лесах жила. Это от Гоши? Да, он эту байку любит. Только зря ты так пренебрежительно. Лишачиные сказки иногда очень даже стоит послушать. Я вот чего понять не могу. Коля Эчемин положил штуцер на столешницу, и оружием немедленно завладела Лиска. Третьяковка битком набита картинами, которые в Замкаде стоят миллионы. Почему же их сразу не вывезли, скажем, на вертолетах? Раскатал губежки, ухмыльнулся Сергей. Последние вертушки вылетели из Кремля через 16 часов после начала зеленого прилива и разбились, не дотянув даже до третьего кольца. Электроника сдохла, понимаешь? Да и не в вертолетах дело. Когда миллионы народа ломанулись из города, властям стало не до картин, будь они все хоть Моны Лизы. «Я тоже об этом слышала», — вступила в разговор девушка. «Поначалу было не до того, чтобы спасать культурные ценности. А когда первая паника улеглась, деревья уже вымахали выше домов, и что творится внизу, никто не знал. Многие думали, что там вообще ни одного здания не осталось. Со спутников-то лес не сфотографируешь, получается хрень какая-то размытая». Егерь кивнул в знак согласия. «Ну да. Пока наблатыкались ходить по лесу, пока тропки протоптали, пока выяснили, что цело, а что нет, прошел не один год. То есть и раньше шарили, конечно, те же барахольщики, правда, те больше по банкоматам и ювелиркам. А залезть в такую задницу, как Третьяковка или Пушкинский музей, да еще и выйти оттуда живым, шалишь, брат, это только егерям по плечу. Да и что там за сокровища? Картины и прочая музейная хренотень? Нет, ребята». Купите себе гуся и крутите бейцы ему. Настоящие ценности лежат по секретным архивам, а их в Москве до дури. ФСБ, Минобороны, институты всякие, шибко закрытые. Вот, к примеру, заказали мне как-то забраться в одно местечко. И осекся. Собеседники, понимающе переглянулись. Егерь едва не сказал лишнего. «Ладно, фиг с ними, с картинами», — подвела итог дискуссии Лиска. «Лучше скажи, Эчемин, ты договорился со своими приятелями? А то у меня 12 человек, их надо на чем-то вести». «А как же?» — кивнул Коля. «Индейц сказал, индейц сделал. 3 лодки, моя 4-я. Завтра с утра и отправимся к караванам. Тебе бить куда? До Бережковской?» «Высадишь поближе к Новодевичьему. Надо забрать у брата Паисия заказ, патронтаж и чехол для этого красавца. Не таскать же его по лесу вот так». И похлопал по элегантному, в тесненной коже и ремнях, футляру. Радиола взвизгнула звукоснимателем и умолкла. Сергей обернулся. Двое крепких парней, судя по одежде речников, прижали к стойке полноватого мужчину лет 40 в черном пиджаке и фетровой, не по сезону, круглой шляпе. Правый глаз у него стремительно заплывал багровым. Третий речник сдирал со стены яркий постер. А Коля Эчемин уже встрял в назревающую потасовку. «Эй, Шнайдер, хорош беспредельничать. Не поделили что? Ступайте на воздух, там и разбирайтесь. И не гопай на одного, а по-пацански, в однорыльство». «А, это ты, Эчемин?» — отозвался речник, которого назвали Шнайдером. «Да было бы с кем буцкаться. Хорек со Станкина. Прошмыгнул в бар. Мы моргнуть не успели, как он свой плакатик на стену налепил. Проповедовать намылился, падла. Его счастье, что не успел», — кивнул второй, не отпуская рукава пленника. «А то вмиг сыграл бы за борт со своими бумажонками. А ну, сволочь, говори, будешь еще людям отдых портить!» И замахнулся увесистым кулаком. Незадачливый проповедник съежился, сделал попытку закрыться от удара. При этом шляпа свалилась с головы, обнажив аккуратную, блестящую в свете масляных ламп лысину. Речник обидно загоготал. «Говори уже! Завязывайте!» — твердо повторил каякер. «Люди на тебя смотрят, заказчица. Подумает, кого Эчемин порекомендовал? Отморозков?» И кивнул на Лиску, с интересом наблюдавшую за происходящим. Парни переглянулись и отпустили жертву. Потрепанный проповедник подхватил шляпу с пола и шмыгнул за дверь. Сергей, он успел подойти и держался у Коли за спиной, отобрал у речника надорванный плакат. На большом листе мелованной бумаги был отпечатан красочный пейзаж. Мужчина и женщина идут по колено в густой траве. На плечах у мужчины ребенок, все трое улыбаются яркому солнцу. На заднем плане заброшенное здание, подернутое ползучей растительностью. В небе птичьи стаи, на переднем плане белоголовый орел. И надписи на русском и английском языках. «Церковь Вечного Леса. Путь в будущее человечества. Отриньте убогие костыли цивилизации». «Малый-то из ТВЛ», — сказал Коля, усаживаясь за столик. «Если бы я не вмешался, Шнайдер мог и покалечить. Он их страсть как не любит. Как-то на ВДНХ сцепились, так я ему два зуба выбил и нос сломал. Вообще-то я его понимаю. Мутные они какие-то, эти ЦВЛовцы, склизкие. Как начнут вещать на языках своих непонятных, извиваться. Все, беда, сливай керосин. Не иначе злыми духами одержимы. Хоть к шаману веди, чтобы изгонял». Радиола снова заиграла. На этот раз из динамика звучала бессмертная труба Армстронга. Официантка, долговязая девица в кружевной наколке и передничке, поставила на столик кружки пива, тарелку жареной рыбы и блюдо с картошкой фри. «На языках это не они, а пятидесятники», — отозвалась Лиска. «В Коломенском есть их община, маленькая, всего два десятка душ. И никакие они неодержимые, мирные, веселые даже. Отец Михаил их, правда, терпеть не может, но мы его не слушаем. Живут и живут, лишь бы никому не мешали». «Отец Михаил...» Сергей оторвался от тарелки с жареным картофелем. «Тот, что в храме Вознесения служит?» «Он самый. Говорят, он на днях возвращается в скит. Вот мы и гадаем, кого на смену пришлют». «Он у вас что, попадью не отыскал?» — ухмыльнулся Коля Ячимин. «Я слышал, попам не возбраняется». «Ну и дурак, что слышал», — отрезала Лиска. «Это священникам не возбраняется. А скитские, монахи, в святости живут. Потому их и меняют время от времени. На поляне соблазнов сам знаешь сколько. А пятидесятников мы трогать никому не позволим. Хоть отцу Михаилу, хоть новенькому. Леса на всех хватит, нечего. Кстати, Бич, ты вроде в скит собирался?» «Ну да, а что?» «Да есть у меня двое, паломники из Замкадья. По-хорошему, надо бы их самой проводить. Только я не хочу задерживаться. Высадить, довести до скита, сдать с рук на руки отцу Андронику. Это же полдня провозишься. Она бы засветло миновать Чернолес. Раз тебе по пути, может, захватишь с собой? ЛА у них в легкой форме. Я посмотрела анализы». «А белку послать?» — предложил Коля Ячимин. «Монахи бы их встретили на берегу». Сергей покачал головой. «В скиту на этот счет строго. Новичков ждут у ворот, но не шагом дальше». «Почему?» — удивился каякер. «С них что, убудет? От скита до набережной всего ничего?» «Кто их знает? Не интересовался. Вот буду там, спрошу обязательно». «Так поможешь с паломниками?» — нетерпеливо спросила девушка. «Тебе забот никаких, а мне ужас, как не хочется день терять». «Помогу. Куда от вас деться?» Лифт звякнул и остановился. Егор вышел из кабины и двинулся по коридорам. На часах 17:42. Пятая пара вот-вот закончится. Времени полно. Проснувшись утром, он не обнаружил в постели Лину. Девушка исчезла, оставив, правда, записку. «Сегодня занята. Встретимся завтра. Заходи в библиотеку, целую». И отпечаток губ красной помадой на уголке листка. Оставалось предаваться сладостным воспоминаниям. Ночь действительно была великолепна. И клясть себя за то, что, размякнув от грибовухи и секса, рассказал подруге обо всех перипетиях прошедшего дня, в том числе о задании, полученном от Завлаба, о гибели Алеши Конкина, о Наине с ее жутким ритуалом. И, разумеется, о своем видении. Лина выслушала его очень внимательно, задала множество вопросов, а под конец взъерошила партнеру волосы и посоветовала выбросить все из головы. История, конечно, подозрительная, но в лесу и не такое случается. Что до Лешака и его подружки-ведуньи, то эти двое давным-давно спятили от одиночества и отвара всяких подозрительных грибочков. И далеко не факт, что все это случилось на самом деле, а не было плодом галлюцинаций, вызванных какими-нибудь курениями. В подвале ведь стояли жаровни. Вот и не стоит забивать голову мистикой, чтобы не выставить себя идиотом в глазах людей. Но утро вечера мудренее. Припомнив за завтраком все подробности кошмарного происшествия, Егор укрепился в решимости расследовать его до конца. следствием чего и стали визит в лабораторию генетики, беседа с однокурсницей погибшего студента и последующее посещение общежития. Комната, где обитал Конкин, находилась в дальнем конце коридора. Егор достал нож, намереваясь отжать дверь от косяка, и с удивлением обнаружил, что этого не требуется. Дверь была не заперта. Она чуть приоткрылась и дразнила непрошенного гостя язычком замка в прорези металлической пластины. Внутри царил полнейший кавардак, выдвинутые ящики письменного стола, разбросанное по полу содержимое, перевернутая постель, книжный стеллаж отодвинут от стены. Комнату определенно обыскивали, причем наспех, в торопях. И совсем недавно вода из разбитого графина не успела подсохнуть или впитаться в истертый паркет. Егор подошел к стеллажу, чтобы осмотреть книги, и едва успел отпрянуть. Хлипкое сооружение со скрипом наклонилось и повалилось на него, посыпались книги. Из щели между стеллажом и стеной, и как он сразу не заглянул туда, выскочила человеческая фигура и метнулась за дверь. Егор перепрыгнул через груду книг, выбил плечом дверь и кинулся в погоню. Он нагнал чужака на середине лестничного пролета, на бегу переложил нож в левую руку, а правой толкнул спину так, что тот с разгона впечатался в стену. Это был щуплый парнишка лет 20, с длинными волосами, собранными над левым плечом в длинный хвост. Едва заметно зеленоватый оттенок кожи и широкий, с золотыми узорами браслет выдавали в нем соплеменника Лины. «Ну и что тебе там понадобилось?» Золотолесец затравленно переводил взгляд с лица преследователя на нож в его руке. Егор зловеще ухмыльнулся и поиграл лезвием. «Сам расскажешь или помочь?» Это было лишнее. Золотолесец взвизгнул и вдруг выбросил правую руку с пальцами, сложенными в орлиный коготь, целя противнику в глаза. Егор инстинктивно вскинул руку с ножом, защищаясь от удара. Кривое лезвие распороло предплечье беглеца. Брызнула кровь, но было уже поздно. Щепотка порошка полетела ему в лицо, глаза пронзила жуткая боль. Егор попытался ухватить парня за руку, но тот уже сбегал вниз по лестнице, оставив позади заходящегося в кашле преследователя. Егор едва сумел кое-как на ощупь добрести до комнаты Конкина и нашарить умывальник. Хорошо хоть удалось сдержать инстинкты, требующие тереть горящие глаза. После четверти часа промываний холодной водой он стал уже кое-что различать. Часть порошка угодила на одежду. Егор скрупулезно соскреб крупинки на листок бумаги, чтобы изучить как-нибудь потом, на досуге. Первая, самая страшная мысль была о спорах жгучего дождевика. Но скоро стало ясно, что все не настолько скверно. Неведомый злодей воспользовался банальной кайенской смесью в местном исполнении. Красный перец в сочетании с табаком и высушенными, перетертыми в пыль травками. Китайские браконьеры и контрабандисты, которых сержант Жалнин гонял в Приамурской тайге, случалось, применяли подобные средства. Правда, не в рукопашной схватке, а присыпали следы от собак. И надо же было попасться, как последнему лоху. Спешить уже было некуда. Злоумышленник наверняка успел унести ноги. Спускаться, расспрашивать, так не факт, что будет результат. Да и стоит ли привлекать к себе внимание? Конкин жил один, так что появление соседей можно не опасаться. Конечно, известие о гибели жильца скоро дойдет до коменданта общежития и комнату опечатают, но 2-3 часа у него, пожалуй, есть. Егор дождался, когда утихнет жжение в опухших, покрасневших глазах, и принялся за обыск. «Милый Алешенька, и хотела бы порадовать тебя, но нечем. Мама не встает третью неделю, а мучается так, что и словами не передать. Доктора дают ей не больше месяца, и если есть хоть крошечный шанс заполучить лекарство, о котором ты писал в прошлом письме, заклинаю тебя, поторопись. Все говорят, что у вас в лесу можно найти средства от любых недугов, так что на тебя последняя наша надежда». Клочок бумаги Егор нашел только с третьей попытки в складках скомканного одеяла. Были там и другие. Похоже, письмо разорвали в клочья в приступе то ли ярости, то ли отчаяния. При должной усидчивости его можно собрать, как пазл, но и без того все было яснее ясного. Студент получил из дома известие о близкой смерти матери вместе со слезной мольбой раздобыть лекарство от рокового недуга. Головоломка постепенно складывалась. Конкин, наслушавшись баек о сетуньских эликсирах, кинулся на поиски, и очень быстро выяснилось, что никто не собирается делиться с ним чудодейственными средствами. Попытка воззвать к состраданию бумажка видений, несомненно, и была этим самым письмом, ничего не дала. Оставалось одно – выполнить в уплату за помощь какую-то просьбу. Какую именно? Ну, например, разузнать, куда и зачем доцент Шапира посылает нового лаборанта. А что? Вполне правдоподобно. Остается понять, мог Конкин случайно или намеренно услышать, как завлаб инструктировал его насчет бумаг профессора Новогородцева. Егор в волнении заходил по комнате. Не просто мог. Он наверняка слышал. Ведь никто иной, как Конкин, вошел в лабораторию, когда Шапира стал показывать на карте дом профессора. Значит, подслушивал под дверью, понял, что самого главного не узнает, и тут же на ходу сочинил подходящий повод. Толково, ничего не скажешь. А дальше что? Бежать следом, пырять посланцев в живот, отбирать бумаги? Неужели этот лопоухий недоносок надеялся завалить его своим дурацким капецом? Ведь едва не завалил. Приди сюда чуть выше, точно бы в печень. И все это по поручению неведомого сетунца? Вздор. Вздор. Конкину наверняка было велено сообщить о готовящейся вылазке кому-то еще. Кому? Скорее всего, третьему лицу, не присутствовавшему при том унизительном разговоре. Для того, кстати, и медальон. Он должен был послужить паролем. Но почему студент решил все сделать сам? Пазл сложился со щелчком, пронзившим Егора, как разряд электрошокера. Элементарно! Элементарно, черт подери! Конкину обещали дать эликсир, только когда бумаги физика будут у заказчика. Но ведь Шапира тогда велел Егору торопиться, добавил даже, что проводник не будет долго ждать. Значит, рассуждал студент, пока он доберется до этого третьего, пока тот найдет исполнителя, организует погоню, посланец успеет не только изъять бумаги, но и отнести их в лабораторию. И тогда о награде можно было бы забыть, как и о надежде спасти умирающую мать. Интересно, что за гнида додумалась подцепить парня на такой крючок? Но получается, что никакого эликсира в комнате не было. Но зачем тогда обыск? Неужели только ради письма? Но ведь именно его взломщик и не нашел. Не нашел, потому что ты его спугнул, болван. Егор выглянул в коридор. Никого. Он вышел, осторожно притворил за собой дверь и направился к лифтам. Рассказать о сбежавшем золотолесе Лине? В принципе, с ее помощью можно попробовать его отыскать. Или не стоит? Взломщик? Единственная ниточка к таинственному заказчику. Но кто знает, что у них тут за расклады? Гоша прав. Эта история определенно с душком. Так что разумнее всего пока затаиться и подождать. Рано или поздно что-нибудь да выплывет само собой.